Глава 17. Капитан С. Гнадио Карос резко потянул рычаги на себя. Могучий танк «Гексапод» замер с приподнятой ногой. Дуло повернулось на 10 градусов, в видоискателе появилась расплывчатая фигура. Палец плоница чуть заметно дрожал. Он все не мог уловить проклятого демона в перекрестье. Тот двигался так быстро и так вихлял из стороны в сторону, словно все его мышцы вибрировали с непостижимой скоростью. А еще он приближался. Приближался, даже не думая сворачивать. Еще пару секунд, и он просто врежется. Он не врезался. В последний миг козлорогий демон притормозил, схватил танк за ногу и одним рывком вздел его над головой. Игнорируя все законы физики, он раскрутил его и швырнул, как мальчишка швыряет камешек. Правда, камешки обычно не улетают за горизонт. Но сделав это, Шабни-Гурат прижал ладони к животу и тяжело задышал. Устал. Всего один жалкий железный стукан, один-единственный хороший бросок, и он уже устал. А ведь месяц назад Шабни-Гурат не запыхался бы, уничтожив целую сотню таких. Эта битва заставляла черного козла лесов по-настоящему страдать. Он по-прежнему убивал взглядом, но теперь это давалось гораздо труднее. Он уже не мог косить целые роты, просто глядя на них. Ему приходилось сосредотачиваться, подолгу пялиться на каждого отдельного солдата, и то некоторые умудрялись ему сопротивляться. Всего десяток или два трупов, и он выдыхался, был вынужден брать паузу, восстанавливать силы свежими душами. Шабни-Гурата это несказанно бесило. И все же, несмотря ни на что, он по-прежнему архидемон. Даже с проклятой дырой в животе архидемон. Он по-прежнему очень силен и по-прежнему великий полководец. И сейчас Шабни-Гурат направлялся туда, где сможет лично положить конец этой затянувшейся войне. Не к смертному магу Креолу, конечно. Он не так уж важен, так что пусть им занимаются эти идиоты, а к Кару и Як. В конце концов, его роль в войне сводится к мощной боевой единице, убийце архидемонов. А возглавляет-то войско кое-кто совсем другой. Жалкий смертный Хабокин, червивый маршал. Убить его, одного только его, и армия людей рассыплется, перестанет быть единой силой. И уж тогда-то демоны с ними расквитаются. Ох и расквитаются. Легион гнева превратит их в порошок. Отловить Хабокина удалось далеко не сразу. Он перемещался удивительно хаотично. Появлялся то в одном конце поля боя, то в другом. Всегда в самом пекле, в самом эпицентре. Каким-то непостижимым образом он каждый раз поспевал в самый скверный момент и каждый раз ухитрялся спасти положение. И при этом еще наблюдал за всем через систему связи, руководя чуть ли не каждым бойцом по отдельности. За свою шкуру Хабокин особо не тревожился. Он ведь и так уже мертв. Да к тому же под мундиром и серым плащом у него вздеты адамантиевые латы, а вместо левой руки сверкает крюк из кровавого железа. Мелким демонам такой орешек не по зубам. А самых толстых и важных железный маршал благоразумно избегал. Ими пусть вон зеньор Креол занимается. Ему куда как сподручнее. Кстати, о зеньоре Креоле. Боковерды Хабокин сверился с его продвижением и отправил вперед отряд пластунов. Подрасчистить дорожку. Не годится такому тяжелому орудию терять время по ерундовым причинам. Пусть летит к демонскому штабу по накатанной. Время-то тикает, и с каждой минуточкой гибнет еще сколько-то солдат. Хабокин делал, что мог, но армия все равно таяла с катастрофической скоростью. Ужасающие потери, просто ужасающие. Если зеньор Креол не поторопится, эх, что и говорить. «Ваше колдунство, можно вас дернуть?» – включил связь Хабокин. «Не мешай, я гоню Яга!» – прорычал Креол и тут же отрубился. Хабокин философски пожал плечами. Его величество Заричи II тоже так рявкал, когда его отвлекали во время охоты. Любил старик бекасов стрелять, был грешок. Как выйдет с позарань с охотницким дробовиком, так тут уж все государственные заботы отложи, не тревожь. А здесь не бекас, здесь архидемон. И тут Хабокин нежданно-негаданно сам оказался в роли бекаса. Летучий драндулет, на котором он несся по изъеденной воронками равнине, вдруг издал громкий вздох и рассыпался в пыль. А седок по инерции пролетел еще добрую сотню шагов, только затем шлепнувшись озимь. Живой от такого удара уж верно бы покалечился. Эйнхерий только досадливо крякнул. Вытащив из ножен адамантиевый палаш, он встал в стойку, пристально оглядывая диспозицию. Глянул налево, глянул направо, обернулся и встретился взглядом с парой рубиновых зениц. Шабни-Гурат хоть и держался за живот, смотрел торжествующе, Так уж он был рад, что подбил своего врага. Чуть поодаль высилась безмолвная фигура Астромария. Стоял он так недвижимо и отстраненно, что выглядел обычными пустыми доспехами, ни живыми, ни зачарованными. Своей алой мантии король-палач где-то лишился. Видно, тоже успел сегодня побывать в передрягах. Меч, ужасная рука казнящая, покоился в ножнах. «Попался, гнилое мясо!» — процедил Шабнигурат. «Ну и что скажешь перед смертью?» «Говорил я уже однажды кое-что перед смертью», — задумчиво молвил Хабокин. «Могу повторить, коль желаешь, да только вряд ли тебя такие речи потешат». Шабнигурат вместо ответа вперился в Хабокина взглядом. Потом запоздало вспомнил, что тот уже мертв, так что это на него не подействует. Придется разорвать эту наглую душонку собственноручно. «Что, грозишь мне своей сабелькой?» — насмешливо проблеял Шабнигурат. «Думаешь, сможешь меня ею ранить?» «Уж попытаюсь, будем думать», — пожал плечами Хабокин. «Получится, нет ли? Неведомо. Но пока место наранило всех, до кого дотягивалось. Подойди ближе, узнаем, наверное». Подходить ближе Шабнигурат пока не торопился. Он уже вполне оценил и доспехи этого костлявого старика, и клинок, и крюк из кровавого железа. Да к тому же он Эйнхерий, а значит, может вырвать голыми руками дерево, переломить ударом железный рельс, и самого его убить не так просто. «Как я вижу, ты однорук», — оскалился архидемон. «Что ж, я тоже буду сражаться только одной рукой». Когтистая длань взметнулась и шарахнула страшной силой лучом. Сам воздух запылал там, где пронесся гнев Шабнигурата, и железный маршал должен был осыпаться пеплом. Да только не осыпался. Стоял как вкопанный. Адамантий уберег даже от этой вспышки, в которую Шабнигурат вложил чуть ли не всю свою ярость. Обугленными тряпками обратились только плащ и мундир. «Ну, спасибо тебе за доброту, твою милостивец. Жалился над стариком», — склонил седую голову Хабокин. «Где бы я был, коли б ты с двух рук выпалить изволил? Это ж подумать страшно». Шабнигурат раздулся от злобы. Он в тысячный раз проклял поганого карлика, что продырявил ему брюхо, и нанес увечья тонкому телу. Сколько месяцев или даже лет пройдет, прежде чем Шабнигурат предстанет в былом великолепии? Но архидемон-калека — это все равно архидемон. Закипая все сильнее, Шабнигурат еще и еще раз попытался стереть Хабокина из реальности. А когда это вновь не получилось, просто ринулся на него. Раздразненный, не помнящий себя от бешенства, он несся все быстрее. Да все же недостаточно быстро. В последний миг непоколебимый маршал сделал полшага вперед и ударил палашом с такой силой, что пронзил Шабнигурата насквозь. Раненый демон страшно заревел и вцепился Хабокину в треуголку, пытаясь раздавить череп. Сделать так, чтобы тот смешно хрустнул. Скрытая под шляпой адамантиевая каска сохранила форму, но удерживающий ее ремешок лопнул, обнажая седую главу. Хабокин мгновенно подался назад, и когти Шабнигурата лишь вырвали у него клок волос. «Вызывайте меня на дуэль, сеньор!» — вскричал маршал. «Извольте! Я рокушский дворянин, и вызовов не чураюсь!» Давно уже никто не осмеливался дернуть за волосы боковерды Хабокина. Да это и не так просто было сделать. Рокушские военные стригутся очень коротко. И теперь, когда это сделал какой-то слюнявый, нестерпимо воняющий козлом демон, Хабокин не на шутку рассердился. Продолжая удерживать Шабнигурата нанизанным на палаш, он извернулся, едва уйдя от повторного удара, и что из силы вонзил в мохнатое горло крюк. Откованный из кровавого железа, превращенный креолом в мощный артефакт, тот заставил Шабнигурата изогнуться в конвульсиях. «Похвалялся, что одной рукой биться будешь!» — гаркнул Хабокин. «А мне, бедному старичку, и культи хватит!» Шабнигурат захрипел, пуская черную пену. Ему было невероятно больно. Рана в горле дымилась, вонзенный в него крюк буквально вытягивал из демона жизнь. Но умирать он, разумеется, не собирался. Если бы полководца Лэнга можно было убить так просто. Не беспокоил его и клинок в груди. Адамантий — это только адамантий, не адамант. Он только лишь невероятно прочен, но для бессмертных не опаснее обычной стали. В итоге Хабокин и Шабнигурат оказались в патовой ситуации. Ни один, ни другой не могли взять верх, нанести смертельную или хотя бы серьезную рану. Они даже не могли просто отпустить друг друга. Первым положение начал менять Шабнигурат. Кряхтя и потрясая козлиной бородой, он попытался освободиться. Да тщетно. Железный маршал стреножил его крепко и вырваться не давал. Незадолго до смерти Боковерды Хабокину пробило 80, и будь он жив, не сдержал бы такое чудище даже секунды. Но всякий Эйнхейри наполнен совершенно нечеловеческой силой. Тогда архидемон сосредоточил всю свою волю на Хабокине, заставляя того не рассыпаться в пыль, не издохнуть, а хотя бы почувствовать недомогание. Пусть подкосятся его ноги, пусть почернеет в глазах, пусть затуманится рассудок. «Я есть Мшабни-Гурат!» — хрипел он. «Я есть древний! Я уничтожу тебя, смертное отродье!» «А я, Боковерды Хабокин, маршал Рокушский и Сероземельский, барон Коридорский и граф Геремяцкий!» Не пожелал уступать железный маршал. «И я никогда не проигрывал войн! Я не проиграю теперь!» «Не проигрывал?» — оскалился Шабни-Гурат. «А что же долина Седой Луны? Там ты драпал от меня, выродок! Драпал быстрее обосравшегося Малахула!» Синюшное лицо Хабокина приобрело фиолетовый оттенок. Даже тягучая кровь мертвеца ускорилась при воспоминании о том его единственном конфузе. Он отпустил рукоять палаша и схватил Шабни-Гурата за рога. Вонзая все глубже хрюк, Хабокин напряг все жилы и рванул с такой силой, что отлетел назад. А Шабни-Гурат страшно взревел. Он избавился от грызущего нутро металла, но взамен явилась ломящая боль в черепе. Архидемон схватился за голову и обнаружил на месте левого рога корявый пенек. «Ты!» — ахнул он. «Ты! Ты посмел! Посмел!» Хабокин уставился на обломок демонского рога в своей ладони. Грязный, кривой обломок, пол изнутри. Валяйся такой на обочине, вряд ли кто наклонится подобрать. Интересно, годится ли он на что-нибудь? Кажется, Зиньор Криол говаривал, что для убиения всяких неубиваемых потребна их собственная плоть. Но тут рог в руке Хабокина вспыхнул и рассыпался пеплом. А Шабни-Гурат хрустнул шеей, почесал грудь, и рана от палаша с хлюпанием закрылась. Рог тоже выскочил новый, в точности как правый, только чистый. Вот рана в горле пока осталась и продолжала нехорошо дымиться. Но Шабни-Гурат не обращал на нее внимания. Кипя дурной злобой, он просто переместился в пространстве, исчез и снова появился вплотную к Хабокину. На этот раз тот не успел увернуться. Шабни-Гурат двигался быстрее звука. Полный решимости расправиться с обидчиком, он схватил маршала обеими руками, вскинул над головой и рванул в разные стороны. Сломать или пробить адамантий не способен и архидемон. Но даже адамантиевые доспехи нужно как-то снимать и надевать. Они не запаяны наглухо. У них есть петли, застежки и прочая фурнитура. И все это сейчас разорвалось в клочья. Шабни-Гурат попросту выдернул Хабокина из доспехов. Выдернул, как рака из панциря. Адамантиевая кираса отлетела далеко в сторону. Остальные элементы тоже раскатились кто куда. Железный маршал остался только в легком подоспешнике. Фактически на тельном белье. «Смерла!» – прорычал Шабни-Гурат. И Хабокина словно охватило ледяной коркой. Все члены окоченели, в голове стало тихо и пусто. Из тела как будто улетучилась та колдовская энергия, что оживляла древний труп, позволяла ему двигаться и говорить. Не вся правда. Хабокин по-прежнему был жив, только не мог даже шевельнуться. И мысли потекли во много раз медленнее. Ему почему-то подумалось, что вот это, наверное, испытывают демоны, когда их глушат благовонием скауба. Держа его за ногу, Шабни-Гурат нехорошо оскалился и разинул пасть. Его нижняя челюсть вывихнулась аж до середины груди. Архидемон собирался проглотить мертвого человечка целиком. Но тут он замер, к чему-то прислушиваясь. Гипертрофированная козлиная морда исказилась от злобы и отчаяния. До Шабни-Гурата донесся гибельный импульс. Еще один архидемон погиб. На этот раз Акхкару. Эти тупицы вообще способны не испортить хоть что-нибудь? Ну да неважно. Шабни-Гурат с самого начала предполагал, что один из них погибнет. Наверняка Як уже убил Криола. Или делает это прямо сейчас. А значит, Шабни-Гурат пока что может... Свистнула смазанная полоса. Это произошло невероятно быстро. Ни Шабни-Гурат, ни Хабокин поначалу даже не поняли, что случилось. Но потом... Рогатая башка архидемона просто упала с шеи, а обезглавленное тело завалилось на бок, роняя обездвиженного Эйнхерия. Над ним встала безмолвная фигура с пламенеющим мечом. Астромарий обтер его о черную шерсть и уставился в бешено вертящиеся очи Шабни-Гурата. «Ты что наделал, Кубха?» — проревел архидемон, брызгая черной слюной. «Ты мне надоел», — только и ответил Астромарий, замахиваясь сапогом. Он от души пнул рогатую башку, и та отлетела на полсотни шагов. Оттуда продолжали доноситься приглушенные вопли и брань. Теперь внимание Астромария переключилось на Хабокина. Тот по-прежнему не мог пошевелить рукой или ногой, но лицо уже частично оттаяло. Челюсти и язык задвигались. Мертвые легкие качнули малую толику воздуха. Не чтобы дышать, а чтобы говорить. «Знатный удар, прости, единый», — признал железный маршал. «Теперь будем думать, моя очередь». «Когда-то я говорил, что хочу взять у тебя реванш», — медленно произнес Астромарий. «Говорил, помню», — подтвердил Хабокин. «Будешь брать, али как? В труд не встанет, я сейчас, прости, единый, разбит на голову». «Но это не моя победа», — возразил Астромарий. «Я не смогу ею гордиться». Хабокин, понимающе, усмехнулся. Астромарий еще немного постоял молча, переваливаясь с пяток на носки и обратно. Он прислушался к руке казнящей, но та тоже молчала, явно не испытывая интереса к крови великого полководца. Астромарий вспоминал события трехлетней давности, когда он точно так же стоял над телом Хабокина. В тот раз он так и отрубил ему голову, только другим мечом. Но тогда он его не добил. Не стал добивать и на сей раз. Просто повернулся и зашагал прочь. «Так что же, все-таки побрезгуешь? Не прикончишь старика?» — крикнул вслед Хабокин. «Ты и так уже мертв», — пожал плечами Астромарий. «Даже если я снова отрублю тебе голову, еще мертвее ты не станешь». Больше он не сказал ничего. Астромарию надоела эта война. Надоели демоны. Надоело все вообще. Он сам не знал, зачем сделал то, что сделал, но это было ужасной глупостью. Шабни-Гурат ему этого не простит. Так что стоит побыстрее убраться подальше, потому что рогатый демон уже вот-вот придет в себя. Ждать этого недолго. Рука казнящая создавалась как клинок демона-палача, создавалась для убийства бессмертных, но полную свою силу она проявляет только в руке Создателя. С Астромарием у них сложились неплохие отношения, но все же он мог высвободить не более четверти ее мощи. Для казни архидемона этого недостаточно. Безголовое тело Шабни-Гурата уже поднималось на ноги. Обрубок шеи булькал, из него лез хребет, на глазах обрастая мясом. «Глупцы!» Истошно проблеял архидемон. «Ничтожные смертные! Если вы надеетесь таким образом убить черного козла лесов, то вы надеетесь зря!» Голос доносился уже не со стороны отрубленной головы, а откуда-то из чрева. Как и любому нормальному архидемону, Шабни-Гурату не требовался рот, чтобы излагать свое мнение. Но рука казнящая все же была непростым мечом, и новая голова росла не так быстро, как ему хотелось. Минута-другая, а на плечах по-прежнему уродливый обрубок. Желая ускорить процесс, Шабни-Гурат начал превращаться в великую мать. Во все стороны брызнули щупальца, раскрылись скользкие утробы, проклюнулись сотни глаз на тонких ниточках. Но это тоже происходило не быстро. Слишком уж обессилел Шабни-Гурат. Даже в этой форме у него сохранилась дыра в чреве. Из нее сочились вязкая черная кровь, а края слабо дымились. Боль грызла архидемона изнутри. «Сначала я добью тебя!» Процедил он, разверзая шесть пастей сразу. «Потом располосую в стружку поганого кумпху. Желтая маска еще ответит за то, что вообще создал эту гниду. Я заставлю его молить о пощаде. Вы все еще узнаете, из чего я сделан». «Ты сделан из мяса», — перебил его спокойный голос. «Лугаль, в сторону». Хабокин пополз так быстро, как только позволяло окоченевшее тело. Хотя этого особо и не требовалось. Губительное заклятие пролетело высоко над ним. Пораженный копьем Мардука, Шабни-Гурат исторг ведро желчи и сотрясся всей бесформенной тушей. «Ты же должен был сражаться с Ягом!» — прохрипел архидемон. «Где? Где Яг? Ты что, его тоже убил?» «Нет, еще не успел», — поморщился Креол. «Он от меня сбежал, трусливая шавка!» Закрепляя успех, маг швырнул еще одно копье Мардука. Метнулись вперед цепи, впиваясь в рыхлую плоть. Сочащаяся из раны кровь теперь хлынула потоком. Шабни-Гурат забился, замахал щупальцами. Из его сосцов заструилось молоко, едкое, ядовитое. «Думаю, тут мне даже длань Мардука не понадобится», — растянул губы в улыбке Креол. «Иди сюда, падаль! Иди сюда!» Заклятия так и сыпались с его рук. Вопреки обыкновению, Креол не подтягивал к себе демона. В форме Великой Матери Шабни-Гурат весил больше слона, а сам подтягивался к нему. Рывок за рывком, рывок за рывком, шажок за шажком, и вот он уже на расстоянии длины посоха. «Твоя душа моя!» — прокричал Креол, вонзая в тушу адамантовое лезвие. Вопль, который издал Шабни-Гурат, расколол сами небеса. Его туша, похожая на копну мяса и жира, стала опадать, как сдуваемый воздушный шар. Посох в руках Креола бился и трепетал, светясь изнутри оранжевым светом. Оттуда доносился безумный хор, к которому в какой-то момент добавился новый голос. Креол удовлетворенно вздохнул и погладил свой посох. Еще одно ценное приобретение. Целый Шабни-Гурат. Теперь у него есть и посланец древних, и полководец армии Лэнга. Добавить бы еще верховного жреца храма ночи, и будет собран весь правительственный триумвират. В иерархии Лэнга главнее и сильнее этой тройки только боги-демоны – Йоксот-Хотх, Азак-Тот, Ктулху и Сниак. Хотя с носящим желтую маску так просто не получится. Он демон-призрак, у него нет физического тела. Куда там посох втыкать? Для него нужен поглотитель иного типа. Какой-нибудь волшебный мешок или шкатулка. Но сейчас у Креола совершенно нет времени такой мастерить. С носящим желтую маску придется разбираться как-то иначе. По счастью, он не особенно воинственен, и вряд ли так уж многого стоит в битве. Во всяком случае, на этом поле его что-то не видать. «Ладно», — вздохнул Креол, втягивая цепи в рукава. «Полечу догонять Яга. Он не мог далеко уйти». А к лежащему без движения Хабокину подоспела санитарная команда. Он вызвал их так же, как до этого вызвал Креола. Тот оказался не так уж далеко и сумел явиться вовремя. Хотя еще немного, и армия лишилась бы своего командующего. Целая стая цереке, четверо рядовых и сержант Эйнхерий взвалили маршала на носилки и принялись кропотливо собирать обломки адамантиевых доспехов. Слишком уж большая ценность, чтобы так просто ими разбрасываться. «Ну-ка, ребятушки, взяли, подняли», — командовал Хабокин. «Сам уж боюсь, не оклемаюсь, так что к доктору меня доставьте. К доктору!» «Какому же это доктору, ваш бродь?» — осведомился Эйнхерий. «Ну, к этому, как его, то бишь, некромансеру». Хабокина унесли, и только огромное пятно слизи теперь показывало, что несколько минут назад здесь погиб архидемон. Вокруг по-прежнему бушевал Армагеддон, но в этом конкретном месте ненадолго воцарилась тишина. И на эту тишину упал чей-то взгляд. Такой тяжелый и зловещий взгляд, что в земле образовалась воронка. В этой воронке исчезли последние ошметки Шабни-Гурата, а где-то в необозримой выси раздалось недовольное кряхтение. На происходящее обратил внимание Сняк.